Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Мы начинаем эфир, который будет посвящен теме «Кооперация. Что делать, чтобы двигаться вперед?». Участники эфира я, Алексей Орлов, и Игорь Белоусов. Доброго здравия тебе, Игорь. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня 28 октября 2025 года, время 19:47. Я в очередной раз извиняюсь, получается так, что я вроде смотрю на вас, на Алексея, на экране, а получается, как взгляд отвожу. Поэтому простите, дорогие друзья, я смотрю на вас. Спасибо. Да, продолжаем. Хорошо, но я иногда взгляд отвожу, потому что что-то здесь, заметки какие-то смотрю, какие-то сообщения, поэтому уж не всегда я в камеру смотрю, не потому что вас боюсь. Ну что ж, это очередная передача, посвященная теме кооперации. В первой передаче мы с вами рассмотрели, а что такое вообще кооперация в современности и вообще для чего она нужна. Во второй передаче мы рассмотрели распространенные ошибки, которые встречаются очень часто. И пришло время нам разобрать, а что же теперь делать, чтобы двигаться вперед, учитывая вот эти предыдущие наши встречи. От себя хочу я начать вот с чего. Недавно проходил мужской круг в Ростове-на-Дону, прямо на острове. Этот круг был, на мой взгляд, самый сильный, самый удачный. Там было очень много деловых наработок, которые должны воплотиться в жизнь. То есть там уже все по-взрослому пошло. Если до этого мы пристреливались, как-то разговоры были теоретические, а здесь уже теория, переходящая в практику. В формате кооперации, в формате общинности, в формате взаимодействия. То, что сейчас нам всем очень-очень нужно. И я считаю, что это было очень круто. Плюс ко всему добавился еще один человек, который вел казачий спас. Это было удивительно. И когда соединилась эта чуйка казачьего спаса, движение, кооперация и много-много наших древних знаний, случилось чудо. Вот реально случилось чудо. Вот. И когда закончился этот мужской круг, как всегда, никто не хотел разъезжаться до последнего. Мы сели в машину и решили заехать в Новогундровскую общину, которая находится недалеко от города Донецк Ростовской области. Не тот Донецк, столица ДНР, а вот который Донецкой области, Ростовской области под Донецком, Новогундровская. И мы там пробыли несколько дней, поэтому есть о чем рассказать, есть что поведать. Ну, в двух словах, Андрей, который был наш соратник, он так... На второй день выдал такую фразу, что Новогундровская община – это оазис коммунизма, пустыня капитализма. Вот примерно так. Ну, представляете, почти 25 лет существует эта община. Люди начинали с нулем денег, с нулем знаний, информации во времена галимой перестройки. И у них получилось чудо. У них теперь община многолюдная. Там рождаются дети в большом количестве, по 4, по 5, по 6, даже больше детей. У них свои ясли, свой детский сад, своя школа, начальная, средняя. И это удивительно. Все приветливые, все добрые. Да, конечно же, может быть, там есть что дополнить. Да, конечно же, есть на что-то обратить внимание, что-то доразвить. Но это уже частности. Главное, что это существует. И когда об этом рассказывают, многие люди не верят, что так можно. Как можно жить без денежной экономики? То есть они ни за что не платят деньгами. Нужно тебе по здоровью там зубы вставить, да пожалуйста, община платит за тебя этим стоматологом. Если тебе нужно куда-то поехать, у общины есть автомобили, у них есть свои трактора, свой комбайн, они содержат, просили не называть, сколько там скота, но достаточно, уверяю вас, скота. И у них теплая вода, нормальное жилище. Когда вы заходите в коровник, такое ощущение, что вы зашли на чистую веранду, где эти коровы стоят, смотрят на вас, довольны такие, глазками хлоп-хлоп. Коров кормят тыквами, свежими тыквами, понимаете, вот о чем это говорит? Тыквами кормят коров. Не просто каким-то там сеном, гнойничком каким-то, а тыквами. Вот, все дружно. Ну, есть, конечно, несколько там случаев, когда кто-то говорит, ладно, я там хочу еще пожить на воле, но никто не запрещает, никто не втягивает, никаких там взносов миллионных нет. Это удивительное явление. Я думаю, в это воскресенье мы поговорим как раз про вот эту самую удивительную общину и разберем, как на основе этого опыта можно двигаться дальше. А сейчас возвращаемся к теме кооперации, что делать, чтобы двигаться вперед. Игорь, как всегда, наверное, подготовил такой серьезный доклад, и я готов передать уже слово для того, чтобы на эту тему этот доклад прозвучал, какие-то мысли прозвучали, а дальше мы обсудим при необходимости что-то. Прошу, Игорь. Да, спасибо, Алексей, и тем более спасибо за такую информацию про вот эту общину. Ну, для начала я хотел бы сказать лично вам, Алексей, спасибо, потому что я познакомился с ребятами мужского круга города Санкт-Петербурга. Я скажу так, там и женщины, и мужчины были, потрясающие люди, просто до такой степени чистые, искренние. И вот, ну, вот я просто отдыхал и душой, как говорится, просто смотрел на этих людей, думаю, да, потрясающие люди. И вот они до такой степени заряжены, что вот, ну, ничего не надо дальше делать. Вот, вот вы говорите про вот эту общину, просто здесь небольшое отличие, или даже громадное отличие, город и деревня, да, условно деревня, немножечко другое. Но сам факт, что действительно даю полное подтверждение того, что вы говорите, это все назрело, куда-то движение вперед. Но вот буквально мы с вами перед этим чуточку общались, вопрос опять упирается только в одно. Да, мои две любимые темы, вернее, два любимых вопроса. Все знают в России ответ на вопрос, кто виноват. Это 100% любого спроси, он совершенно спокойно скажет, кто виноват. А вот когда встает вопрос, что делать, здесь совершенно верно, огромное количество гуру, голов говорящих, лидеров каких-то, которые говорят, надо идти туда. И самое интересное, что здесь зависит именно от того, как эта личность, харизматична или нет, может ли улечь за собой людей и куда-то повезти, а куда ты нас ведешь? И вот здесь вот как раз стоит вопрос, самый простой, а что делать? Ну и так как мы уже этот вопрос обсуждали с точки зрения, что любой научный эксперимент лучше бы провести бы в лаборатории, замерить, посмотреть, протестировать, вот вы опять блестяще подтверждаете вот с этой чудеснейшей общиной. То есть они не говорили о том, что давайте на Марс полетим или там космические корабли будут бороздить просторы Вселенной. Они вот сделали что-то, но 25 лет упорного труда. Это вот надо что-то понимать. И вот когда вы говорили, я там отметил еще маленький нюансик. Я никогда не против того, что вы сказали, что типа безденежная экономика, но в то же время, да, вот когда говорят, что что-то где-то для кого-то бесплатно, то это не значит, что за это никто не заплатил. Кто-то должен заплатить. И вы опять же блестяще привели этот пример. Община платит. А чтобы платить, она должна заработать. И вот здесь как раз самое страшное. Мы подходим к тому, что хочется это или не хочется, но придется трудиться. Но маленький нюанс. Вкалывают роботы, но не человек. Нам на сегодняшний момент уже совершенно спокойно нужно сделать вот именно то, о чем было сделано у меня в предыдущем опыте непосредственно семейного капитала. И вот тут надо рассматривать одну единственную вещь. Это то, что все вроде слышали, знают, так называемая система Чертаева. И вот когда я рассказывал и показывал основные три принципа, я, с вашего позволения, позволю буквально только так конспективно напомнить. Первый принцип концепции – это право собственности каждого гражданина России на результат своего труда. То есть это не директор, не владелец отдает тебе какую-то часть этой прибавочной стоимости в виде заработной платы, а ты сам являешься хозяином вот этого непосредственно продукта и сам его реализуешь. Это не значит, что ты закрутил гайку и продал эту куда-то соседу, кто там на конвейере рядом стоит. Нет, это просто нужно увязать. Это титанический труд, чтобы каждому вот так вот определить, как это работает. Но в то же время это всего лишь навсего труд. Надо его просто сделать. Соответственно, да, можно там институт загрузить, второй загрузить. Но это тоже достаточно просто сделать. Первое. Этот принцип подразумевает отказ от наемного труда. Человек начинает трудиться на своем месте. Второй принцип – равнодолевое совладение всеми природными ресурсами. В данном случае у вас блестящее подтверждение – община владеет всем. То есть нету там типа того, ну тут опять начнут путать типа того, а как же там жен объединять? Помните, колхозы когда объединяли, задавали вопросы? А как же вот это моя корова, это не моя корова? То есть это уже тоже изучено, не надо в это касаться. Здесь самое главное – решить вопрос отношения собственности. Как она присваивается? Вот как в капитализме, кто первый стал того и тапки, то есть на капитал, либо вот то, что мы попытались в 2017 году сделать, отменили собственность. И вот мы как раз говорим о системе Чертаева, что это вопрос стоит о том, что это союз собственников-совладельцев. Но это тоже не в один день делается. Опять же, те же 25 лет, но я не говорю про 25. Сегодня интернет, сегодня другой уровень образования, другой уровень мышления. И это можно сделать намного-намного быстрее. И третье отсюда получается, вот когда роботы начинают работать, вот сегодня огромное количество заводов говорит, мы людей переводим на пятидневную неделю. Плохо? Плохо. А в том, о чем мы предлагаем с вами, наоборот, отлично. То есть надо вообще перестать, условно говоря, работать, потому что вот у нас все есть, и земля, и воды пресной навалом, земля хлеборобная, все, пожалуйста. И роботы, раз вы хотите роботизацию, какой-то придумали искусственный язык, ради бога, пусть работает. А мы будем внутреннюю обезьяну у себя убьем, как Савельев профессор говорит, да, еда, секс и размножить, да, доминанта. Так надо человеческое вытащить и сделать человеком. Ну, это уже, если вы, это вы виноваты, меня затянули туда, в эту полемику. Но сам факт. Обезьяну внутреннюю надо убить. А как? А вот когда он становится хозяином, когда он становится собственником, совладельцем. Вот именно вот этого всего. Но это не в один день. А вот те детки, которые там по 5-6 человек рождались, они уже видят эту модель. Вот я о чем все время твержу. То есть что делать? А теперь вопрос. Вот вы в заставке пишете слово «кооперация». Кооперация – имя уже такое, получается, всеобъемлющее. Несколько дискредитировано, мы об этом в предыдущем эфире говорили. Так вот, ко мне после эфиров Народного радио, я не буду кривить душой, телефон не разрывается, но очень много звонков идет. И вот чудеснейшие ребята звонили с Коми из Ростова, это может быть даже на основании вашей вот встречи. И задают вопрос, как сделать кооператив? На что я всегда задаю встречный вопрос. Зачем? То есть сам слово кооператив подразумевает некую юридическую общность, которой удобнее работать в сегодняшнем мире. Но это всего лишь навсего юридическая форма. Раз. И второе. Я сразу задаю вопрос. Отлично. Собрали, сделали там, сделали кооператив, получили этот печать, штамп, хотя это, ну, не обязательно. А что делать-то будем? Что мы будем делать? То есть пахать, сеять или машиностроительный завод строить, или дом строить? Вот о чем разговор. То есть вот это нужно понимать. И здесь как раз опять же вот к предыдущему небольшому такому диалогу. Вот она цель. А как туда добраться? Поэтому я говорю, вот чудеснейшие ребята, с которыми я познакомился в Петербурге. Надеюсь, мы продолжим общение. И вот как раз, ну, очень шикарнейшее было занятие и домашнее задание. Каждому написать свою цель. А теперь вдумайтесь, каждый написал свою цель. А мы их объединим. И вот она получится вот это. То есть мы тут уже подойдем сами, но извините, это вы сами меня заставили это говорить. И до национальной идеи дойдем, чтобы было ради чего не утробу набить. И еще раз говорю, Савельев, да, внутренняя обезьяна, секс, еда и доминанта. Не красные штаны купить или кто там кью там делал, да, перед кем, а совершенно четко, ясно понимать вообще, ради чего мы сюда пришли, зачем мы тут живем. И вот что вот сейчас вокруг творится, вот эта пустыня капитализма. И вот послушайте наших действительно, безусловно, величайших теоретиков, что Катасонов, что даже Хазин, они совершенно четко вот констатируют, к капитализму пришел каюк. Они не знают, куда дальше двигаться. Все, мир конечен получился для них. И вот нам осталось только вот показать этот путь. И вот здесь вот мы приходим к тому моменту, что делать и как делать. И вот здесь я опять же возвращаюсь к системе Чертаева, образно выражаясь. Ребята, все придумано уже давно. Все сделано, придумано. Только надо брать и делать. А как? Да, безусловно, надо бы разобраться, посмотреть. Но опять же, вот ваши друзья, которые в этой общине, им не надо было знать ничего, они совершенно спокойно сделали. Это тем более подтверждает. Вот смотрите, Магомед сделал, потом мне удалось это сделать. И сейчас вы даете подтверждение, третьи люди, это третья организация, абсолютно не сговариваясь, пришли туда, куда должны прийти. Понимаете, в чем дело? Значит, мы мыслим одинаково, пришли правильно, и этот результат уже можно тиражировать. Отсюда следующий вопрос. Да, безусловно, у меня на сегодняшний момент небольшие проблемы с финансированием сайта, но я еще раз говорю, хоть вы мне и предлагали, давайте объявим, там еще, нет. Я в свое время на «Авроре» предлагал написать полностью список всех выступающих, И предложить им войти в наблюдательный совет. Почему? Потому что они тоже все предлагают что-то. А как сделать? Это проблема. Так вот, здесь говорю совершенно спокойно. Вот, прожектора, пожалуйста, давайте будем смотреть. Моментальная обратная связь, моментальная реакция. Но я хочу добавить следующее. Сделать какой-то отдельный оазис так и должно быть. Вот так. Чем больше этих сот у нас будет, тем мы потом больше будем объединяться. Но а нужно ли? Нужно ли? Надо тоже смотреть, потому что децентрализованная система, она намного устойчивее, нежели где-то вот иерархия, в которой, ну, грубо говоря, стратегический апекс отстрелили, и все рухнуло. Здесь как раз вот и получается, что у нас снизу начинается движение. Понимаете, да, тоже о чем? То есть и как каждый человек раскрывается, а потом просто их желания объединяются, и вот они цели и желания получаются уже на месте. Это вот так вот многословно, но переходим к очень простому моменту. Да, я предлагаю очень простой вариант. Точности так же, только уже не на уровне одного какого-то поселения. Взять один район, абсолютно простой административный район. 22 числа я встречался в агентстве экономического развития Ленинградской области, проводили совещание, я им предлагаю очень простой вариант. Ребята, давайте определим. Здесь прошу прощения, чтобы не звучало некорректно по отношению к жителям того или иного района, тем более к руководству. Я говорил и говорю не в плане там лести, но у нас Ленинградская область очень серьезно развивается, тут потрясающие инвестиционные программы, тем более вот эта организация, это государственное казенное учреждение, которое помогает моментально решить вопросы. То есть не бегать за каким-то чиновником, оформлять там землю или еще что-то. Это все делается в ускоренном режиме, то есть государство само помогает, идите делайте. Так вот, у нас есть, скажем так, три не очень хорошо развивающихся района по определенным причинам. И вот сейчас мы решаем вопрос с этим агентством, на каком районе остановиться. А дальше еще проще. 3-4 месяца берем на то, чтобы просто-напросто составить межотраслевые балансы. И вот смотрите, как получается. Кооперация – это не кооператив, какой-то там где-то люди объединились, корову доят и что-то где-то сделали. А здесь как раз включится моментально, включится механизм межотраслевых балансов. То, о чем говорит Василий Васильевич Леонтьев, Нобелевский лауреат, написал, то, что мы воплотили. То есть нравится нам, не нравится, но нам придется развивать и машиностроение, придется развивать все остальные. Но только на секундочку задумайтесь, мы с вами как раз обсуждали этот вопрос. Один какой-то, ну так некрасиво слово бизнес, одно какое-то дело, направление тянет за собой огромное количество чего-то другого. Вот сейчас, к примеру, модное словосочетание там промышленный туризм, сельский туризм и так дальше. Но гостиницу надо построить, вот уже проектировщики пошли, вот уже строители пошли. А строители пошли, то мы говорим, вертикаль от зернышка до прилавка. Значит, кто нам мешает построить здесь этот завод, который будет производить эти условные стеноблоки и так дальше? Не надо представлять какой-то огромный домостроительный комбинат. И не надо представлять Мазанку, где делали что-то там на коленке делают. Вот я вот это приношу, все время прошу понять. И вот смотрите, берем обыкновенный район, посчитали, сколько там населения, вот статистические данные. Берем медико-санитарные нормы потребления продуктов питания, перемножили количество, и мы оттуда получаем, сколько нам нужно произвести того или иного продукта питания. Это не значит, что мы замещаем на 100% все, что тут производят. Мы просто знаем, вот здесь делают одно, здесь делают другое, нам надо дополнить вот это, вот таким образом. И вот через продукты у нас получается, мы можем посчитать, сколько любимых коровок надо поставить, сколько коровников построить, какое оборудование сделать, где заказать молокоперерабатывающее предприятие, чтобы было оборудование сделано, сколько полей надо посеять, засеять. Я слово «спахать» специально отошел, потому что я категорически противник плуга. И, соответственно, здесь уже даже та техника, которая изготовлена, нам уже не нужна. И мы здесь вот. Теперь самое главное, Алексей, то, о чем вы сказали. Вся беда сегодняшнего общества, извините меня, как начиная от одного человека, заканчивая всем нашим любимым отечеством, Сундакова читайте, кто такая, что такое Родина, что такое Отечество. Так вот, даже назовем слово государство, единственная проблема, у нас нет субъекта, то есть нет хозяина. Кто же это скажет делать вот так? И у нас все до единого, что сайты делают, что трактора делают. Вот они привыкли делать трактора, сайты делать, все что угодно, там хлеб испекли, еще что-то. Продать. То есть куда-то дело, давайте это хамским образом скажем, впихнуть. Это и есть навязанные нам правила игры. И вот когда мы берем вот этот вот отдельный административный район, сами вот это все дело считаем, просчитываем и смотрим, мы становимся субъектом. Кто? Да вот именно каждый житель этого района высказывает свое желание, пожелание, хотелки, что же он хочет видеть. То есть мы ему не навязываем, а мы всего лишь на все спрашиваем, и вот эти все желания объединяем. И вот представьте, да, есть обыкновенное слово «потребности». Если мы сейчас вот всех людей спросим, вот кого бы мы ни спросили, примерно потребности будут у всех одинаковые. Ну, сразу с первого – жилье, да, потом, допустим, еда. И вот все-все-все-все. Да, могут быть какие-то суперэкзотические желания, но когда мы соберем это воедино, по большому счету у нас будет там десяток основных. И вот, допустим, про то же жилье или про все остальное. И вот здесь у нас получается, мы подходим уже к форму собственности кооператива. Вот смотрите, я первоначально говорил, а зачем вам объединяться? Когда можно и так жить совершенно спокойно. Ну, жили же раньше как-то люди, да? Без всяких юридических форм образования. И спокойно, я помню, у меня всю жизнь дома пробой на щепочке был закрыт. И никто там нигде никогда не воровал, ничего не делал. Ну, так жили. Вот. Я про другое. Так вот, форма, юридическая форма кооператива, в данном случае потребительского кооператива, позволяет создавать любые виды предприятий в любой форме. Общество ли с ограниченной ответственностью, либо там индивидуальный предприниматель, либо крестьянско-фермерское хозяйство, либо производственный кооператив, либо вот сельскохозяйственный кооператив. Мало того, данная форма юридическая позволяет привлекать сюда и местное самоуправление. То есть они имеют право, понимаете, да, участвовать в этом всем. То есть это все вот люди, вот это все полностью здесь работает. И вот здесь мы только подошли к тому, что да, вроде бы как надо кооператив. Но даже здесь надо смотреть чуточку дальше и переходить уже в некую общественную собственность. Это не сегодняшнего дня разговор, но общественная собственность позволит нам сохранить все вот эти активы, которые мы здесь наработаем. Чего греха таить, от рейдерских атак никто не застрахован нигде. И даже в мире, кто бы нам ни рассказывал про какие-нибудь там демократии и так дальше. Но вот эта собственность общественная, она является уже застрахована не с точки зрения страховой компании, а ее физически нельзя никаким образом ликвидировать. Прошу вот это отметить. Итого у нас получается, мы четко и ясно знаем, как и что сделать. Почему? Потому что в свое время именно с этого всего и начинали. Вот. А уже потом развивается огромное количество предприятий. Да ты хочешь, не хочешь, но тебе придется это строить. Ой, ну вот нам на сегодняшний момент не хватает микросхем. Я таки вас умоляю. Ну нет у нас микросхем, да и не надо. Но мы все равно их создадим. Не сегодня, так завтра. Но будет у нас сегодня микросхема размером с КАМАЗ. Или как, вот я радиотехнические, так сказать, и дисциплины изучал, что такое диод, триод, лампа, там, телевизоры чинить. Это никто не говорит, что нужно вернуться туда, в каменный век. Боже упаси. Но вы сегодня, ребята, объявили какие-то санкции, а мне, чтобы, например, выточить вал, мне не нужна микросхема. Да, 3D-принтер где-то, может быть, надо. Может быть, числовое программное обеспечение, станок, надо. Но мне вот сегодня сделать какой-то вот механизм достаточно вот так. Это не значит, что мы должны в каменный век свалиться. Нет, дорогие друзья, даже те же события на СВО показали, что с дронами занимаются в обыкновенных гаражах. И я здесь вот привожу, вот тут мне совсем недавно прислали ролик про Путилова, когда на нас, так сказать, ополчились все наши недружественные соседи и решили на Петербург напасть. Так вот, Путилов единственный, который встал и говорит, за год 32 канонерки, потому что маркизова лужа мелководье. И вот он 32 канонерские лодки сделал. Как? Все заводы загружены, все кругом. Но вот понаходили, условно назовем, вот эти гаражи. Людей нет, с Твери привезли с ткацких фабрик людей, переучили, научили. Один мастер учит там 2, 3, 5, 10 человек. И сделали за год. То есть для неприятеля это было нонсенс. Я к тому и веду разговор, что вот появляется субъект, то есть он же заказчик. И я все время твержу, кооператив, сам себе заказчик, сам себе производитель и сам себе потребитель. Кто? Члены и пайщики кооператива. И вот здесь вот получается, вот можно сколько угодно говорить, я повторю слова великого Магомеда Чертаева, сколько ни говори, халва, халва, халва, во рту слаще не будет. Я предлагаю очень простой вариант. Да, я не знаю, как отреагирует администрация области, агентство экономического развития Ленинградской области, но процесс пошел. Мы выберем сейчас определенный район, я назвал, да, один из, и 3-4 месяца, безусловно, я буду приглашать сюда всех тех, кто говорит, что он знает, что такое межотраслевые балансы, знает, как их считать. Ой, а вот этих ребят, которые знают, как программировать, компьютеризировать и все прочее, но их у нас на сегодняшний день IT-отрасль развилась, говорят, да неимоверно. Ради бога, вот давайте, ребята, за 3-4 месяца создадим программу, мы вот ее накладываем так, ага, столько-то людей, домов столько-то, машин столько-то, дорог столько-то, того столько-то. А дальше мы можем совершенно спокойно посчитать. Еще раз повторю, нам не надо единовременно платить какие-то сумасшедшие деньги. У нас будет сетевой график, и мы понимаем, когда и что получится. Вот я теперь позволю свою любимую поговорку. Если в одну комнату собрать 9 беременных женщин, они все равно через месяц не родят ребенка. У каждого процесса должен быть свой срок. И вот это как раз, да, мы подходим сюда к этому ненавистному слову, которое почему-то никто не любит, называется госплан. Ну хорошо, я не знаю, там как его, давайте назовем кооперативный план, да какая разница. Но без плана невозможно. Мы четко и ясно понимаем, куда мы должны прийти. Вот столько-то должно быть, а в плане должны быть конкретные цифры. Столько-то овец, столько-то коров, столько-то молока, столько-то домов, столько-то километров дорог. Не просто тут вот что-то где-то. Вот это и есть оцифровка, что мы четко понимаем, что сделать, и понимаем, кто делает и как делать. И вот здесь, когда уже каждый житель этого района, а я категорический противник против понаехавших, еще раз, не путать с толерантностью, мигрантами и все прочее. Я сторонник того, где родился, а там и пригодился. Вот здесь мне нравится. Человек уезжает от земли из своего района, из своей области, не потому что ему там не нравится, а потому что там работы нет. Он не может содержать семью, он не может ничего сделать. А вот когда, вы только блестяще подтвердили, когда вот этот союз собственников-совладельцев начинает работать, он начинает вот этот производить продукт. Продукт не потать, это не молоко. Продукт – это вот результат деятельности всех-всех-всех этих предприятий. Мы тем самым с вами запускаем еще такое страшное слово, сочетание. Внутренний региональный продукт. Его посчитать – это вообще сумасшедший получается. Вот как ВВП, все знают, сколько там чего, да? Как считать? Так вот это мы в регионе, в районе начинаем вот этот внутренний региональный продукт производить. Там денег будет, как у дурака махорки. И вот теперь уже, да, вот эта система Чертаева позволяет четко, ясно, не распределять, а четко знает каждый, вот я здесь получил от того, что я сделал, он получил право собственности на результат вот своего труда, да? Дальше, так как он понимает, вот у нас условно 50 тысяч гектаров, никто не говорит, что надо у кого-то отобрать и поделить. Боже упаси, Шариковых здесь не должно быть. Но нам нужно запустить севооборот, чтобы у нас мы отказались от плуга, мы отказались от пестицидов, гербицидов и даже удобрений. Не надо. Всего лишь навсего я всем слушателям задам один единственный вопрос. Найдите слово агроцинология, что такое. Потом скажете, а почему же так никто не живет и не делает? А звучит это очень просто. Все, что из земли вышло, оно должно в землю вернуться. И вот эти все разговоры о том, что надо солому собрать, увезти, а потом она обеднела. А то, что тут эти ребята, химические компании, говорят, надо теперь минеральными удобрениями заполнить, это точности так же. Все знают, что такое соль. Привыкли кушать, все хорошо, только натрий хлор – это совершенно уже другой продукт. Это уже соль, но не соль. И точно так же минеральными удобрениями, сколько бы почву не запихал, она не восстанавливается. И чего ты себе не делай. А природа сама восстановит. Вот эти природозащитные механизмы нужно включать только не на одном участке 2 гектара. А вот так реально, раз мы весь регион взяли, вот этот административный район. Хорошо, Алексей, я к вам говорю. Вот у вас условно 2 гектара земли. Вы какую-то ренту с него хотите получить? Или что вы оттуда получаете? Или что вы вырабатываете? Я выращиваю, условно говоря, там 2 килограмма картошки. Цифры просто так. Хорошо, мы тебе эти 2 килограмма, вот, чистые, аккуратные, вот они тебе. Давай мы просто у тебя землю возьмем в аренду, запустим севооборот, спроектируем, обыкновенный. Василий Васильевич Докучаев, он у нас памятник стоит, нашем сельхозуниверситете. Трава, зерно, пар. Вот севооборот запустили, применили все те технологии, которые уже есть, и те, которые наши предки оставили. А я все время ссылаюсь на Ивана Евгеньевича Овсинского. 1900 год, новое земледелие. Вот только вдумайтесь. Засуха – подарок хлеборобу. Ну где бы мы сегодня это слышали? Представляете? Переживают, да? А это все из-за того, что он еще тогда сказал, плуг – убийца почвы. Вот мы в свое время отказались от этого всего. Вы же просили меня опыт рассказать. Да, совершенно спокойно. Вот такой, ну, самое интересное. Агрофизический научно-исследовательский институт имени академика Йофи. 89 года сеялка 16-компонентная. Вот она по той технологии наутил, то есть 16 видов травки положил, и космос командует, какую ячейку открыть, чтобы именно вот на этом участочке, там полметра, метр, вот эту травку посеять. Представляете? Мало того, я всегда говорю, с 1959 года в Советском Союзе разработан и внедрен был электронный агроном. Где 59-й год и где сейчас искусственный интеллект? Так вот, я когда делаю сейчас заказ, мне не нужен этот трактор, который вот делают, условно говоря, все. Там мой любимый Кировец, потрясающий трактор. Но им только удобно силосную яму закатывать. А так как я отказываюсь от этой технологии, мне нужен другой трактор. И тут же опять же выходим на ту же повестку дня. Мостовой трактор Провоторова. Ее никто не делал, никто не видел. Но я повторюсь еще раз. Кто нам мешает посмотреть на шаг вперед? Не вот идти и бить по хвостам, а совершенно спокойно вот это все собрать. Ну, давайте опять же, технику молодежи, журнал «Японцы скупали», и там делали все свои разработки сколько угодно. Кто нам мешает все лишь навсё сесть, подумать, объединить? А почему? Вот мы, опять же, на круге вчера, отца, в воскресенье обсуждали. Вы даже не представляете, сколько изобретателей. У нас изобретателей огромное количество. У нас проблема с внедренцами и с внедрением. Иными словами, опять нет заказчика, нет субъекта. Так вот этот кооператив на том или ином административном районе и становится заказчиком. И вот как в соте, вот огромное количество вот этих ячеек, вот он один здесь именно делает. Вот вы блестяще со своим примером, но просто мне даже добавлять нечего. И когда человек превращается в хозяина, он не за один день. И водку также пили, и все остальное будут, и воровали, и воровать будут. Ну, это нормальная ситуация, сразу не переломишь. Но это постепенно начинает уже формироваться именно чувство взаимопомощи, взаимовыручки, чувство хозяина. И там не надо ничего придумывать. Вы, опять же говорю, все рассказали. А путь, как туда прийти, я вот как раз с вами рассказал. Извините, так долго, но вы сами меня заставили это отвечать. То есть именно вот это мы и сделали. То есть, ребята, дорогие друзья, мало того, я практически ставил социальный эксперимент. Мы приобрели хозяйство в Республике Карелии. Потрясающие люди. Но в любую деревню я, когда приеду жить, я буду по наехавшим. Там свой уклад устоялся. И чтобы мне туда вписаться, любому человеку, но это есть определенные трудности. Это не все так просто. И поэтому, когда я в Ленинградской области, в Волосовском районе проектировали свою ферму, специально прикупили еще 150 гектар и начали проектировать создание, как это сейчас модно называть, бирюзовых городов. Но мы-то начали проектировать его непосредственно так, чтобы здесь полностью, вот как вы в общину рассказываете, понимаете? То есть мы все втроем, я не скромно, да, пусть меня поругают, примажусь к славе великого Магомеда, мы дошли туда. И вот вы сейчас подтверждаете, что вот именно еще люди пришли вот именно туда, куда они хотели. Жить человеком, не обезьяной внутренней, перед кем-то что-то, а именно человеком, раскрыться и полностью отдать себя вот этой жизни. Я не говорю, что надо жить в городе или в деревне, я говорю, вот это всего лишь навсего возможно сделать. Но она опять получилась локально. Я же вам сейчас говорю, Алексей, вот на секундочку вдумайтесь. У вас огромнейшая аудитория. Я видел этих ваших людей. Потрясающие. Может быть, это просто в Питере такие потрясающие люди. Но я слушаю вас про Ростов. Это тоже что-то такое. Вы понимаете? А сколько еще у вас слушателей, которые точности также ищут один единственный ответ на вопрос, что делать? Но я говорю еще раз. Не надо бежать создавать какой-то кооператив, если ты не знаешь, что делать. Надо всего лишь навсего хотя бы начинать разбираться и смотреть. Так вот, я и предлагаю лабораторию, то есть пилотный проект. Как бы ни тяжело это было, как бы ни сильно громко звучал отдельный район. Ребята, мы все спокойно можем сделать. И еще раз повторяю, да, без денег мы не обойдемся. Говорил, повторяю. Мне Алексей Орлов предлагал сделать предложение, отказался, говорю, нет, не буду объявлять, не буду ничего привлекать, ничего никуда. Выберемся, разберемся. Я лишь про то говорю. И даже в той же общине вы подтвердили. Вот мы знаем, где этот кончик запутанного клубка. Вот ты его начинаешь распутывать, и у тебя получается настолько дохода вот этом кооперативном движении, в данном кооперативе. Теперь остается только правильно его вложить. Или, как сегодня модное слово, инвестировать. Да, может быть, кто-то не понимает, как. Но вот вы меня просили рассказать, как это межотраслевые балансы работают. Я повторял, повторяю и буду повторять. Хочешь разориться красиво? Заведи женщину. Хочешь разориться с азартом? Иди в казино. А хочешь разориться гарантированно? Вложись в сельское хозяйство. И вот у нас мы видим. То есть у нас сегодня я получаю информацию где-то в одном из регионов, к сожалению, очень много идет информации, 29 рублей столовое яйцо. И оно будет еще ниже. Для чего это делается? Да очень просто. Такой ценовой политикой убьют все то, что было до конца еще держится. Затем, когда это все произойдет, он у нас тракторная тема, не сходит со страниц. Китай демпингует, поубивал нафиг всю промышленность, а они думали, что они тут будут сопротивляться, какие-то субсидии получать, но они не спустились ниже от зернышка до прилавка. Я имею в виду этих тракторопроизводителей. Они не решили вопрос с тем, кто им поставляет, что, и помочь им остановить, то есть объединить. И не решили вопрос, не создали потребителя, то есть крестьянину не помогли. И все бились вот в одинокого. Так вот, нам удалось в семейном капитале как раз вот создать этот механизм, и я его назвал от зернышка до прилавка. А теперь представьте, да, построил шикарный молокозавод, их там, да вот, у меня товарищ звонит совсем недавно, мы пищекомбинат построили, и первый вопрос, а у тебя сырья нет? Ага, то есть они вкладываются в переработку, отлично, молодцы, а где сырье брать не знают, так вот сегодняшнее время показывает, агрохолдинги убили всех мелких производителей. И сколько бы про тех фермеров не говорили, а у нас огромное количество всяких союзов, объединений, ассоциаций, но только вот почему-то фермеров не осталось, личных пособных хозяйств. А здесь вот как раз вот это условие кооперации, то есть потребительский кооператив, он совершенно спокойно может дать даже защиту вот против всех этих нововведений. Я не говорю не платить налоги, я лишь только говорю о другом. Вот эти все ограничительные какие меры введены вот в потребительской кооперации, именно на платформе закона 3085, можно совершенно спокойно, легко решить. И даже те же заготконторы, это просто фантастический источник сырья. Я говорю, сегодня будет вопрос стоять на повестке, не сегодня, а вот именно в переработке даже на следующий год. Не в том, какая цена сырья, молоко, мясо, яйцо или там хлеб, зерно, а где его взять, его не будет. Просто не будет. Это специально такая ситуация, что все, транснациональные компании додавили. Так вот, что сделать? Так еще раз. Вот когда ты делаешь просто условный молокозавод, тебе надо ферму. Значит, надо вложиться, помочь этому ферме. Не надо его оттуда выкупать, выгонять. Ради бога, Иван Иванович, работай. Мы тебе всем чем угодно поможем, только не помри. Давай, мы к тебе еще людей отправим на учебу, садим все, что угодно. Только пусть эта корова живет. Корова нам нужна для запуска севооборота. Дальше. Ага, свои магазины. Тогда мы можем цену держать ту, которая должна быть, и вот получается оборачиваемость. У нас получается ежедневная оборачиваемость. Но и это не все. У нас каждый день на переработке остается картофельные очистки, кости от тушки. Ну да, я видел много вегетарианцев, ну, мы мясо тоже любим, получается. А куда я кости дену? А куда я картофельные очистки дену? А куда я... И вот начинается вопрос. Так вот мы сделали эту переработку. Я уже здесь говорил, Александр Дмитриевич Петраков, гениальный изобретатель, и Сергей Михайлович Радченко, Барнаул Кавут, это потрясающие люди, которые сделали это все. Вот, я у них покупал как раз вот этот диспергатор кавитационный, жидкая зерновая патока, 650 килограммов зерна можно пропавшего, элеваторные отходы 4 класса, 350 литров, и у тебя получается тонна шикарнейшего продукта. Себестоимость стремится к нулю. Вот межотраслевые балансы. То есть мы задаем заказ уже на изготовление таких изделий сколько? Это для одного маленького хозяйства. А линейка же может любой тоннаж производить. Понимаете? Можно в каждую деревню. И нам не надо строить огромный один районный элеватор. Нам нужно наоборот вот те деревни, которые еще остались или даже уже перестали существовать. Цифры Василий Александрович Мельниченко назовет вам сколько десятков тысяч уничтожено малых городов и тем более сел, деревень. Но, Алексей, вы меня поймете, это намоленные места. Предки селились там, где вода, там, где нормальная земля. Они не просто приходили, ну и такое бывало. Но нам не надо ничего придумать. Мало того, а те населенные пункты, которые остались, там еще осталась и электроэнергия. Хотя с тем же Сергеем Михайловичем Радченко мы решали вопрос, как через Кавут сделать свою электростанцию. Это тоже. Я к тому веду разговор, что не надо вот этих огромных делать. Нам надо делать, давайте я тогда скажу, ну, хамское слово, гаражное производство. Ой, да там качество не будет. Да будет качество. Будет. Нам не надо с этого района возить где-то что-то, куда-то там в какой-то элеватор. Мы вот здесь построили обыкновенное зернохранилище. Но с применением современных технологий. И дальше вот сейчас все бегают дроны, там можно, не можно летать. На секундочку представьте, махонький дрон прилетел к бабе Маше на огород. Она положила туда два пучка редиски. Камера считала, завесила, посмотрела, качество определила, что за сорт. И тут же вот тебе, пожалуйста, оплата за результат. Это не сегодняшний день разговор. И этот дрон полетел на пункт приема. Вот тебе нет воровства, вот тебе нет коррупции, вот тебе не надо ничего придумать, кто где у кого как переоценил какую-то собственность. Так или нет? И вот, вот это все и нужно спроектировать. Я почему говорю, вот это и есть пилотный проект. А сколько можно туда новшеств этих, извините за слово, напихать вот в это развитие? А дальше идет полностью воплощение этого пилотного проекта, обратная связь. Тут же мы с вами создаем кадровое агентство. Соседний район давить не надо. Мы произведем ровно столько, сколько надо, и добавим туда 10-12% на вырост. И каждый раз будем добавлять. Ага, получилось так, что мы себя удовлетворили. Цель кооператива – удовлетворение материальных и потребностей пальчиков. Все жители, да? Мы их удовлетворили потребности. А у нас еще денег, вернее, продукта куча. Есть областной центр. Мы туда можем поставить, правильно? Но соседний район, там свои мужики, свои люди, они точно так же должны развиваться. Вот кадровое агентство подобрали. Дальше. Одного приглашать как лидера обучать – глупость. Один в поле не воин. Значит, должна быть некая команда. Но это не значит, что друзья, не друзья, товарищи – команда. Двоих, троих, четверых достаточно будет. Пятерки за глаза и за уши. Ага, вот здесь же учебный центр. И учим не создавать кооператив. Хотите создать кооператив? Валерий Борисович Шишкин, самый лучший специалист по оформлению документов и устав, и все остальное, расскажет, покажет, научит, сделает. Не вопрос, город Ульяновск. Я про другое. Но мы-то будем учить и показывать, как строить вот эти небольшие предприятия, как оставить действующие предприятия, которые есть, но создать вот это огромное количество рабочих мест, но не с точки зрения, чтобы он производил прибавочную стоимость, а даже кооператив забирал ее. Нет, он сам владелец, получается, вот этого своего результата, и по согласованной, тут опять же, всем нужно договариваться. Вообще идея системы Чертаева – это не хозрасчет. Это всего лишь навсего, скажем, следствие. Идея системы Чертаева – это взаимопонимание всех жителей. То есть они четко, ясно начинают понимать, что это мое. И не надо ничего придумывать здесь другого. Вот лишь я о чем. Поэтому еще раз кратко, извините, Алексей, не надо было про этот шикарный опыт рассказывать. Прям вот как маяк, как вот тот свет. Я говорю еще раз. Если вы хотите организовать кооператив, прежде всего ответьте себе на вопрос, зачем? Если вы можете просто с людьми объединяться и жить, не оформляя ничего, живите и так. Никто вам не мешает объединяться, делиться и помогать друг другу, как и всегда было. Но если мы хотим сделать действительно развитие страны, то вот форма потребительского кооператива по закону 3085 – это самая идеальная форма, которая позволяет объединять на своей платформе. Он сам не ведет никакой коммерческой деятельности. Это просто субъект. Вот это я и хотел вам сказать. Извините, Алексей, надо хоть дыхание перевести. И извините, я и так уж 30 минут без остановки. Спасибо. Пожалуйста. Благодарю. Напомнил как раз мне то, что рассказывает веселый бородатый дядька на своих семинарах. Алексей Орлов его зовут. Он как раз вот эти вот все моменты рассказывает, что не надо кидаться регистрировать кооператив, а сначала надо сделать дело. А потом, если вы считаете, что это дело нужно зарегистрировать, то регистрируйте. Потому что бывает часто так, что народ, ух ты, кооператив. Ну, где-то наслушались красивых сказок, да? Вот, и побежали регистрировать. Зарегистрировали, а потом все такие, а что теперь с этим счастьем-то делать? А это счастье им приносит какие-то проблемы сплошные, потому что ты же зарегистрирован, а теперь давай показывай деятельность там, рассказывай, как, чего. А кто-то там уставы начинает, к тому же Шишкину обращаются, а он же, ну, человек... наверное, уже опытный, и он говорит, хорошо, я вам подготовлю, но мне деньги заплатите за то, что я вам подготовлю. Ну, заплатили ему деньги, получается, затратились на устав, затратились на регистрацию, потом там начинается какая-то деятельность, траты, а счастья нет. Как у Медведева, денег нет, но вы там держитесь. Вот, а это первое. Второе, я всегда говорю, друзья мои, знаете, если вы останавливаетесь на какой-то полукапиталистической системе, какая бы она была ни прекрасная, какая бы она была ни замечательная, то вы все равно так или иначе перед человеком ставите дилемму. Получить больше денег для того, чтобы лучше жить, либо двигаться дальше. Так вот, если вы останавливаетесь на системе, которая в себе сочетает вроде бы и дружбу, и любовь, но там есть деньги как средство, показатель качество жизни, то в этом случае вы все равно вернетесь в капитализм. Что и было с некоторыми предприятиями, которые переходили на систему Чертаева. Там присутствуют деньги. А деньги определяют качество жизни для многих в голове. И когда появляется дилемма добыть больше денег либо остаться хорошими друзьями, вот почему-то 99% людей выбирают деньги. И, кстати, тот замечательный эксперимент, который Чертаев и систему запустил, его уже разрушили как раз вот эти вот и моменты. Пришли дельцы, которые сказали, ребята, а у вас деньги есть, вы же заработали много, вы тут почти все миллионеры. А что вам работать-то? Давайте эти деньги, инвестиции запускайте вот на эти биржи, запускайте вот туда-сюда, и вы ничего не делаете. Не надо ничего делать, вы будете получать больше и при этом работать не будете. А у людей сидело в голове деньги. И они выбрали простой вариант – вложить имеющиеся деньги, и вот эта вся стройная система Магомеда стала трещать по швам. Вот это вот показатель того, к чему приводит, как в анекдоте, помните, когда Брежнев выступает и говорит, мы одной ногой стоим в социализме, а другой в коммунизме. Ну, этот уборщица поднимается и говорит, и долго мы так в раскоряку стоять будем, да? Вот, за что получил 10 лет, да? Вот, здесь надо определиться. Система Чертаева прекрасна для запуска собственников. Система Чертаева прекрасна для того, чтобы показать, как они взаимосвязаны между собой. Но если мы не переходим или хотя бы не ставим цель переходить на полный достаток человека без вмешательства денег, то есть на безденежную экономику, то тогда в этом случае мы тормозимся одной ногой в капитализме, другой в социализме. И уверяю вас, капитализм перетянет. Потому что здесь деньги определяют все. А там, где у тебя достаток, что вот в этой вот самой общине новогундровской, когда люди не платят ни за еду, ни за жилье, там по 7 раз едят в день. Ну, вот я там был, говорю, опять жрать, что ли? Они говорят, да, а что, нет? Когда они сами распределяют, кто куда пойдет. Тебе нужно сегодня отдохнуть? Да отдохни. Не ходи ты на эту работу, отдохни. Хочешь сегодня, например, там заняться не уборкой чего-то, а помочь, например, на кухне? Да иди, помогай. Хочешь там с семьей побыть? Да иди, побудь. У них нет понятия трудоденю, потому что они все как одна семья. Вот они говорят, мы семья. Вот реально, мы семья. И у нас нет желания заработать денег. А когда у тебя нет желания заработать деньги, а ты понимаешь, что твой труд, он всем полезен и тебе, и от этого твое благосостояние, то в этом случае никто никого не пытается подсиживать. Никто не пытается залезть наверх, чтобы больше денег заработать. Потому что у тебя и так достаток, у тебя во всем достаток. Одежда нужна, да без проблем. Говоришь, ребята, мне там одежда нужна. Ну да, хорошо, дали деньги, карточку, езжай. Они, машины, пожалуйста, 10 машин на общину. Садись, езжай. Или тебя отвезут, езжай. Это все то, что на своих семинарах, на мозговой штурм я рассказываю, и люди в это не верят. Они просто отказываются в это верить. Просто отказываются. Не может такого быть. Говорю, ну езжайте, вот, Вагундерская община. Ну посмотрите, взгляните. И мы оттуда уезжали, нам полную машину загрузили. Кочаны капусты там, мешки. Красный перец, морковь, что там еще, баклажаны. Мы потом приехали ночью в Москве, вот разделяем, стоим там, да, привезли, загружаем, как барыги, перестройку, да, там это сюда, у тебя семья побольше, на тебя побольше, у тебя поменьше, давай, мне поменьше, и так далее. Нам еще накидали только за то, что мы туда приехали, понимаете? Мы туда приехали, мы ходили, говорит, отдыхайте, отдыхайте, нет ничего делать. Говорит, ну, может, что там это, попилить? Не надо, отдыхайте, вы приехали ночью, отдыхайте. И потом сам руководитель ответственный приходит, стучится в дверь, тук-тук-тук. Ребята, вы не проспали? Завтрак у нас через 10 минут. Сам руководитель. Мы там сидим уже, это, наевшиеся. Тук-тук-тук. Ребят, в баньку пойдемте. Тут еще и банька. Да, конечно. И вот как там творилось это вот собрание общее. Представляете, такой подъем, и дети маленькие, вот, которые на руках еще сидят. Котопусики, которые это вот только-только начинают говорить. И преклонные мадамы и старики, которые уже вот, ну, еле передвигаются. Вот они сели все, за руки взялись, и на большом-большом экране показывают, как парни и девчонки 15-16 лет какой-то номер там изображают. Показали, все такие радостные. А потом показывают, как эти же ребята 8 там, или 6 лет назад примерно такой же номер, вот эти вот неопытные, что-то пытались сделать. Все сидят, смеются, всем радостно. Какие там эти гаджеты, какая-то там вот эта вот тухлятина, которая с голубых экранов идет, там эти всякие Киркоров своими прыщами на заднице расписаны не пойми чем. Вот я сидел там и чувствовал, что это, вот это наше. Это наше. Да, там можно что-то улучшить. Да. Это первое. То есть, когда мы ставим перед собой цель промежуточную, вот ты говоришь комплексное развитие. Я согласен, комплексное. И Валентин Игоревич Назаров говорит про комплексное. И на своих семинарах я говорю комплексное. И ты говоришь комплексное. Мы все говорим, по сути дела, одно. Вот как-то лет 25 назад меня попросили, там в одном проекте участвовали, пришли к нам ребята из комитетов там вышних, сельскохозяйственных, говорит, разработать нам систему, чтобы все было вместе и чтобы это было хорошо. И мы посидели, буквально за 15 минут мы накидали проект, как вокруг коровничка сделать комплексное развитие территорий. Где там и пчелы, где там и рыбки, где там и посевы, где там и ружка, где там и то, и все, и пятое, десятое. И все это замыкалось опять на коров. То есть коровы, да, они дают молоко, здорово, но нужно коровам сено, а сено – травка. А откуда травку взять? Пчелки. А куда это утилизировать? А вот тебе метантентики, вот у тебя переработка, вот у тебя естественное удобрение. А, тут еще вегетарий пристроен к коровнику. Ну, тепло же идет на южную сторону. А тут тебе как утилизировать остатки? Да вот и почва, а вот тебе и рыбки. Они так посмотрели, говорят, а кто вас этому всему обучал? Говорят, да мы просто сели, так вот помыслили, сказали, а оно вот так вот природно. И получается, ты не за мед бьешься и не за молоко бьешься. А ты бьешься за... Даже не бьешься, нет, ты живешь в этой жизни. У тебя сразу все одно другое дополняет, увеличивает и так далее. И все понимают, что происходит. И вот там включаются, а как вот это дополнить, как вот это улучшить, а как электричество меньше потреблять, а как соляры меньше потреблять. Потому что у тебя это все есть, и оно работает на тебя. А ты снижаешь количество бремени на вот это вот махание лопатой и переключаешься на творческий проект какой-то. Люди, те, которые колхозники, они 4 часа потрудившись в день, 4 часа, где увидели на селе, чтобы 4 часа трудились, там от зари до зари. Они приходят и говорят, а у меня вот идея такая пришла в голову. Все садятся и начинают обсуждать. Без водки, без курева, без всего. Это непостижимо для современного человека. А это вот в те времена вот мы закидывали такие проекты, и как-то оно двигалось. Да, потом это все там уничтожали специально, потому что они поняли, что для них это все угробит. Они же деньги-то получают за что? Чтобы их штат существовал, чтобы они думали, как у Райкина, чтобы сам шарики бегали. Вот. А тут раз, и люди сами организовались, и нахрена они-то нужны. И самое смешное, что вот эти проекты запускались тогда еще, там вдруг дети стали рождать, в большом количестве стали рождать. Почему? Потому что женщины не сидели целыми днями там за это, за дойки дергали. Они занимались какими-то другими вопросами, а там техника, и дети стали рождаться. Качество улучшилось. В общем, но беда с этим, с пониманием того, как это все устроено. Почему? Потому что мы не смотрели на заработок тогда, мы смотрели на то, чтобы комплексно запустить. А если это природообразие комплексное, то тогда и человек в этом комплексном всем присутствует, и он становится человеком. Он начинает жить по-человечески. Ну, вот такие вот дела. Поэтому здесь все на самом деле, вот о чем ты рассказываешь, и другие наши мудрецы об этом рассказывают, и практикой этой занимались, оно все на поверхности. Проблема у нас одна, как говорил товарищ Матроскин, вот здесь вот, да? Вот, поэтому благодарен тебе за то, что ты сделал такой классный доклад, за то, что ты рассказал о том, а что делать. Ну и получается, опять мы сошлись. Опять сошлись на том, что мы единомышленники. Ну и надо двигаться. Молодцы мы, значит. Значит, надо двигаться дальше. Спасибо. Мало того, пройдет заседание встречи мужского круга. Надеюсь, в ноябре вот договорились. Мы предложим, обсудим. Именно так, как вот вы сейчас говорите. А потом уже вынесем на суд. Дорогие друзья, вот, пожалуйста, вот так. Я к чему веду разговор? И уж извините, Алексей, но то, что вы рассказали вот про коровники, про пчелок, про все, я про это именно и говорю. Когда ты садишься как хозяин, думаешь, куда что, как использовать, гвоздь ржавый не выбрасывает дома никто. Ну, и вот оно все в дело, и все у тебя. Все, извините, дальше можно, как мне остановить бегущего бизона, так мне остановить поющего кобзона. Тут бесполезно будет. Но тут это действительно, вот вы все подытожили, именно об этом и речь. А теперь, да, вы меня просили, что же делать? Я сказал, а есть ли гарантия, что некая администрация пойдет на то, чтобы вот такой пилотный проект? Оно либо есть, либо нет. До тех пор, пока не спрошу, никто ничего не скажет. Логично ли нет? А можем ли мы как-то без него? Можем, но зачем? Вот это тоже вариант. Нам вот это надо противостояние? Нет, нам совершенно спокойно надо показать, дорогие друзья, что на сегодняшний момент без народа вы ничего нигде не сделаете. А здесь нравится вам, не нравится, надо повернуться и сказать хотя бы, ну хорошо, годика два, так и быть, мы вас тут не трогаем, давайте шевелитесь, а потом будем тиражировать. Это тоже вариант такой совершенно приемлемый. Но, Алексей, еще раз огромное спасибо, дорогие друзья, огромное спасибо. Извините, но вот так вот получилось поделиться просто-напросто. И тем более такое шикарное подтверждение Алексей дал. Да, думать, и не более того. А потом оно все, тут рождается, оно тянет одно за другое. Там даже ничего придумывать не надо, оно все тянет одно за другое. Все, спасибо, дорогие друзья. Да, на самом деле ведь в природе так все и устроено. Ну, где вы видели дерево, которое просто так вот где-то сидело, вокруг него ничего бы не было? Где вы видели какого-нибудь зайца, который жил бы один вообще в лесу? Да нет такого. Все связано. Любой листочек не просто так на землю падает. Любая травинка не просто так растет. И вот этот круговорот всего, всех энергий в природе, он присутствует. Нам тоже надо этим заниматься. По поводу того, питерцы, не питерцы. Значит, Питер – это одна точка сборки, которая формировалась достаточно долго. У меня было 4 попытки в Питере что-то запустить, собрать людей. Они все были провальные. Люди приходили послушать какую-то шизотерику, там, полетать в облаках. И вот когда собрался костяк нескольких человек, которые друг друга увидели на моем семинаре, и они зацепились друг за друга, сказали: «О, вот с этого мы начнем, вот, Алексей, давай, мы с тобой», и все, и запустили. Теперь подключился еще ты. Вот вообще там такой клубок сработал, что гремучая смесь, то, что называется, в мирных целях. Да, потом дальше. Урал, не забываем, что я на Урале 6 лет проводил семинары каждый год и в родовых поместьях, и в самом Екатеринбурге, и между Челябинском и Екатеринбургом. Ничего не запускалось. 6 лет своей жизни я последовательно потратил на то, чтобы общаться с людьми. Запустилось. Там тоже созрел центр сборки координации управления. Сейчас в Вятке созрел. Вот там будет семинар у меня в ноябре. В Вятке созрел тоже центр сборки координации управления. Такой же, как в Питере, такой же, как в Екатеринбурге. Оно однотипно все выстраивается, но только задача. Сейчас в Ростове то же самое происходит. Под Москвой пока аморфно. Ну, москвичи такие создания интересные. Они живут, думают, что электричество будет постоянно с ними, и все хорошо и замечательно. И цель жизни теряется. Ну, ничего страшного. И люди приехали на уральские сборы, были разные, из разных мест, и хотят, чтобы то же самое было в Крыму, и то же самое, что было на Байкале, и то же самое, что было в Красноярске. И прилетал даже человек с Дальнего Востока, который сказал: все, вот был семинар на Дальнем Востоке, там что-то крутанули машину, вроде заработало, потом заглохло. Бывает, ничего страшного. Он приехал и сказал: все, я вот увидел, как это все работает, увидел примеры, услышал, мы так помозговали, возвращается. Да будет все, будет. Но имейте в виду, что не Алексей Орлов это будет делать. И даже и Игорь тоже это не будет делать. Без людей, вот без единомышленников, это сделать невозможно. И вот на этой встрече, на мужском круге, у нас вот в очередной раз вот это и... Слова Сталина прозвучали. По-разному вы можете относиться к Сталину. Меня сейчас не интересует даже, как вы относитесь. Меня просто интересует, как вы поймете или не поймете слова. У каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество. И у каждого дела есть фамилия, имя, отчество. И вот на этом кругу наконец-то сели вот эти самые пассионарии, 7 человек, в окружении тех людей, которые им доверяют. И они сказали: я такой-то, такой-то, живу там-то, там-то, отвечаю за то-то, то-то, сделаю вот до такого-то срока вот это и вот это. Другой говорит: я так, и так далее. Все 7 человек, плюс те, кто еще в зале сидели, кто в малый круг этот не сели, сказали то же самое. То есть появились, наконец-то, не просто разговоры, а давайте мы займемся батутами, да, и кто-то там должен, по идее, нет, не займется. А мы, конкретно, я Иван Иванович, я Петр Петрович, я там... буду заниматься этим до такой-то срока отчет. Я этим буду такой срок. Мне нужны помощники такие-то, такие-то и так далее и тому подобное. Вот что произошло. Наконец-то было сдвижение с мертвой точки, которое до этого момента не удавалось запустить. Это все потом создавалось, а здесь запустилось. Не знаю, что из этого получится. Я не буду как там загадывать, потому что хочешь насмешить богов, расскажи на своих планах, известная поговорка. Но то, что это случилось на этом мужском сборе. И то, что потом произошло, мы поехали и убедились в том, что все это работает уже 24 года, скоро 25 лет, это факт. Это факт, который многие не верят. Не верят в то, что система Чертаева может работать как базовый запускающий элемент. Не верят, что это можно перейти в безденежную экономику. Кстати, они начинали с системы Чертаева. Они начинали с этого и перешли к безденежной экономике. Так вот, пришло время не играть «верю, не верю», а пришло время делать сказку былью. А это конкретные дела. Игорь, благодарю тебе за очень интересный сегодняшний эфир, за так прям это в ух завел, то, что называется. Молодец, прям вот приятно тебя слушать. И надеюсь, что после нашего эфира те люди, которые понимают, что здесь мы, говоря о культуре, о древности, переносим все это в формат современности, в современные условия. Я не про лапти сейчас говорю, не про сермяшки, не про это, а про культурные уклады, устои, семейные, родовые, общинные, державные. Вот, вот это, а не лапти. То вот эти люди, я думаю, сейчас начнут еще активнее собираться, понимая, что собираться надо не просто для того, чтобы попить, потанцевать, а для того, чтобы наметить цель, к ней пути, к этой цели, шаги на этом пути, планы, и дальше там уже ресурсы и так далее. Еще маленький пример приведу. Лихие 90-е, перестроечные 90-е, я без копейки денег запустил все свои проекты, которые были запущены вообще без копейки денег. Это и магазины, и там базы обслуживающие, компьютерные салоны и так далее. Я просто их запустил, и все. И потом удивляюсь, откуда все пришло, откуда эти средства пришли. А вот так вот, когда ты на своем пути, когда ты делаешь все, исходя из своего предназначения, и понимаешь это, почему-то всегда все появляется. И люди появляются, и какие-то встречи случайно происходят. Все запускается. Друзья мои, поверьте в себя. Поверьте в себя. Хватит уже быть быдлом, собачками Павлова. Хватит уже быть, которые могут только рефлексовать на там, электрический ток, удар в задницу, там, иголкой или пинок и так далее. Перестаньте быть собачками Павлова. Вы человеки. А человек – это существо разумное. И если вы такой не один, а соединяйтесь с другими, перед вами открывается мощь, которая вот до сегодняшнего момента была многим непонятна. Она открывается, происходит все так, как должно быть. Просто надо быть разумным человеком, объединяться, встречаться, делать дела, как вы сказали, цель, путь, шаги, планы и так далее. Ну что ж, в заключение я прошу тебя сказать что-то доброе, вечное, хорошее тем, кто нас слушал. Ну и чтобы уже подвести итог нашей встречи. Спасибо огромное, друзья, что потратили какое-то количество времени, послушали нас с Алексеем. Опять же, никогда, никогда, никуда не призываем там типа того «За мир во всем мире». Нет, я точности также даю подтверждение. Не о лаптях идет речь, а мы постепенно создаем вот эти новые взаимоотношения, создаем хозяина в доме своем, хозяина в деле своем, хозяина на земле своей. И никто нам здесь нафиг не нужен. А право работать с Россией должны заслужить все. Вот на этой простой такой фразе мы закончим. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Ну что ж, низкий поклон тебе за разумность, за мудрость, за то, что делишься опытом. И низкий поклон всем тем, кто нас слушает, смотрит, кто присылает интересные вопросы, кто поддерживает Народное Славянское радио, пишет какие-то комментарии, отсылает ролики своим друзьям, знакомым, делится тем, что здесь у нас есть. Да даже если кто-то не ссылает, говорит, вот там рубль положите, я сейчас не прошу рубль, нет. Я говорю, вот поддержите любым способом. Потому что Народное Славянское радио – это не блогер, там Алексей Орлов, это не блогер Алексей Щербаков или там Светлана Большакова или кто-то там и другие участники нашего дружного коллектива. Это средство массовой информации, которое было сделано для всех нас и которое существует за счет всех нас, для того, чтобы все мы, познавая свою древность, переводя в современные какие-то условия, двигались вперед в будущее. На тех самых устоях, благодаря которым вот эта наша Великая Русь была сохранена многие столетия, тысячелетия. Благодаря разумности и мудрости наших предков мы живы. Так неужели мы такие тупые, что не можем это понять, взять за основу, увидеть особенности современности и двигаться дальше? Не верю я в это. Не верю. Кто бы мне что ни говорил, мы великий народ. Мы совместно с другими народами, которые живут на территории Руси, русский – это широкое понятие, все коренные народы, которые вместе с нашими предками проливали кровь за нашу великую родину, которые жили под одной крышей и делили последний хлеб, все мы побратимы, все мы молодцы. Благодаря нам Русь еще жива. Поэтому пришло время это теперь уже доказывать не словами, а делами, чтобы наши наследники через многие столетия сказали, вот те, показывая на наши портреты, памятники, писания какие-то, которые сделали так, чтобы мы жили в великой, процветающей стране. На семье с вами прощаюсь.